даже притворяясь водой, все тоже ветер, и даже тихий и невинный, бросая пыль в лицо тебе, лишь под дождем укроет слезы вода, что так подвластна мне. Мои шинами и смертей может просто.